214. Найдутся люди, которые не захотят понять, что есть высокомерие. Поможем им понять и скажем: не умоляйте и избавьтесь от отвратительного червя умоления. Умолитель почти равен предателю. При наличии такой ехидны не может быть и речи о собеседовании с высшим миром. Делать ничтожным недостойное превращение. Думающий о ничтожном и сам окажется на ничтожном пути. С мыслью о ничтожном невозможно великое собеседование. Можно собеседовать в простейших выражениях, но смысл их не будет ничтожным. Кто озабочен превратить ближнего своего в ничтожество, тот мерит в свою меру ничтожную.